Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному современных календарей 23 декабря 2022 года. За пультом управления находится Алексей Щербаков, и Светлана Большакова наблюдает за тем, что происходит в чате Народного славянского радио, в чате нашего эфира. Ну, а также те участники Народного славянского радио, которые решили сегодня пообщаться с вами и поговорить про Карачун, про Коляду, про предновогодние праздники, про колядки. Ну, в общем, про все то, что вот сейчас эти дни, наверное, вот обозначает, что является символом, знаком этих дней. Ну и не отходя далеко по древу размышлений, я предлагаю сразу же включиться в наш разговор Валентине и поведать свое представление о том, что у нас сегодня, как, зачем, почему. Пожалуйста. Не забывай микрофончик нажимать, включать. Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы живем в интересный период солнцеворота. Это время наши предки называли днями Карачуна, а последующие за ним дни чествовали молодое солнце Коляду. В связи с этим хотелось бы узнать глубже традиции наших предков, так как кто забывает свое прошлое, тот не сотворяет своего будущего. Приглашаем и вас, дорогие слушатели и зрители, на посиделки, где мы поделимся знаниями не только друг с другом, но и с вами. И начнем мы с Карачуна. Уже с конца ноября день заметно уменьшился, а в декабре наступили самые длинные ночи. В этот период времени на земле матушки свирепствовал Карачун. Говорят, что слово «карачок» произошло от слова «корочиться». Корчится. Считалось, что в это время все корчится от мороза. И деревья, и земля, и все навьи корчатся, пытаясь проникнуть в дома и в людские тела, провоцируя людей на навьи, то есть на негативное поведение. Карачун – это время, когда ворота навьи открываются, и разная нечисть проникает в наш мир. Алексей, получается, Карачун – это темная сила? Она проявляется в темное время суток? Когда человеку нужно быть особенно осторожным, бдительным? И на что именно обратить свое внимание? Сразу скажу, что это говорила Любомира. Ну, хочу отметить, что моим заключениям могут не всем понравиться, а могут кого-то даже ввести в состояние ярости. Особенно тех, кто привыкли что-то изучать по книгам, верить книгам, ну или, может быть, каким-то авторитетам. Ну, однако, наверное, раз здесь многие читали книги, то и надо начать с того, что же пишут вообще про Карачун, пишут вообще про эти дни. Итак, обычно принято считать, что Карачун наступает на зимнее солнцестояние, когда самая-самая длинная ночь и самый-самый короткий день. Обычно это с 20 по 21, с 21 по 22, ну, иногда бывает чуть-чуть пораньше. И вот, если мы начнем, как я уже сказал, читать на каких-то там сайтах, в книгах, то вот что примерно тут получается. Самая долгая ночь в году – это вот как раз то, что является Карачун. И дальше интересно я тут прочитал. Это торжество Чернобога и Марены. Зачин проводят жрецы Чернобога. Вот мне хочется в дальнейшем разобрать такое понятие «бог, не бог», и является ли Чернобог вообще Карачуном, ну и так далее. Наверное, многих этот вопрос интересует. Ну так вот, Карачун – это второе имя Чернобога, так утверждает некоторое писание. Тоже с этим стоит нам разобраться. Спускающийся на землю, дни землю солнцестояния, Калаврата, и длится это примерно там трое суток, ну здесь написано с 19 по 25 декабря, опять же, в зависимости от того, когда у нас наступает увеличение светового дня. Карачун является злым подземным духом, имеет при себе слуг в образе медведей, буранов и волков, которые вот метут. Этот мороз и холод, укорачивающий день, и когда действует беспроглядная ночь. Так прямо написано здесь. Однако вместе с этим Карачун считается справедливым богом смерти, не нарушающим земные порядки просто так. То есть бог смерти. Карачун или Корочун – самый короткий день в году, перед Калядой. В современном славянском родноверии Карачун или Корочун отмечается вечером накануне дня зимнего солнцеворота. Приходите обычно или на 21 или на 22 декабря. Либо более сварились накануне Каляды, отмечаемой обычно в ночь с 24 на 25 декабря. Вот такие вот разбросы по датам здесь у нас интересные. Ну, а что же об этом еще какие-то подтверждения есть в древнеславянских письменных памятниках. Итак, слово «карачун» встречается в первой новгородской летописи, 1143 год современной нашей эры, или новой эры, 6651 год по древнеславянски. «Стоящая вся осенина держава, деждева, вот так правильно, от господжина дни до Карачуна». Новгородская летопись. Дальше. Как календарь интерн Карачун, Карачун или Керричун вплоть до недавнего времени были широко распространены в Карпатско-Балканском регионе. Так, например, рождественский сочельник на юге Словакии называется Крачун. Также таким же словом называется рождественский хлеб у словаков. Это то, что вот написано, вы можете закон прочитать. Ну, теперь давайте вернемся к тому, является ли он богом и спускается ли он на землю. Потому что вот то, что я прочитал, это можно прочитать там, в Википедии, где угодно. Давайте порассуждаем. Порассуждаем с точки зрения нашей древности, наших древних учений, наших древних сказаний, преданий и так далее, нашей культуры родовой. Итак, существует четыре уровня мировосприятия, мировоззрения, миропонимания. Первый уровень – это язычество. Язычество очень низкого, вот такого вот религиозного уклада. Вот слово «религия» здесь не просто так применяю. На первом уровне, поскольку мало собственных знаний, мало собственного опыта, то это можно назвать древним словом «глупость». То есть первому языческому уровню, религиозному, свойственна глупость, отсутствие своих знаний, умений, навыков и опыта жизненного. Поэтому взгляд таких людей обычно на здесь и сейчас, вот что здесь сейчас происходит, ну и на один день вперед. Очень часто встречаются различные атрибуты, такие как идолы, какие-то посредники, поводыри, пастухи, лики, ну и так далее. В таких случаях в народе вот говорят: «У страха глаза велики, молюсь любой коряге, Господи, помилуй, спаси, сохрани». Громко, внятно, чтобы Бог услышал. То есть кричите, ну и Бог услышит. Это первый уровень язычества. Второй уровень язычества, многие спрашивают, что такое второй уровень язычества, это уже знание того, что боги слышат любое послание, даже если его произнести тихо в любом месте, абсолютно в любом месте. Потому что для богов нету преград в виде камней, леса, земли, воздуха, воды. Они вездесущи и всезнающие, всемогущие. Поэтому даже шепни, тебя услышат. Не обязательно орать благим матом. Поэтому атрибуты, какие-то изваяния, лики нужны только для концентрации внимания. Концентрации внимания, а не для молитвы через них. Ну вот как, например, сконцентрировались на каком-то лике, вы понимаете, что это не является святыней. Это является ликом, отражающей святыню. То есть на первом уровне святыни – это лик, чур, кумир, какие-то там атрибуты, изваяния, ну и так далее и тому подобное. А вот на втором уровне – это только концентратор, на что можно сконцентрироваться. Не поэтому здесь действует такая поговорка: «На Бога надейся, а сам не плашай». Ведь известно на втором уровне, что у Бога нет других рук, кроме наших. И здесь уже взгляд не здесь сейчас, не на день вперед, а на год вперед. Эти люди понимают уже выгоду. Третий уровень мировосприятия, миропонимания, мировоззрения – это первый уровень ведания. Здесь, наверное, свойственны будут такие понятия, как разумение, оконов мироздания. Что дано от рождения, то и нужно использовать. Вот такое представление у людей. У меня это все есть, мне это нужно использовать. Больше, чем надо для исполнения своего предназначения в жизни, дано все равно не будет. Поэтому сколько ни молись, сколько ни проси, дано больше не будет. А вот меньше использовать – преступление перед родом. Идти к установленной свыше жизненной цели по своему пути, исполняя роки – это первичная задача человека. Я сам в роду небесном когда-то, до воплощения здесь на земле, в роды земные, установил для жизни все, что нужно, все задачи, все условия, трудности. И поэтому здесь уже не здесь и сейчас, не что будет завтра, не какая-то выгода через год или там через 5 лет, а здесь уже взгляд на жизнь. Я уже вижу всю жизнь. Четвертый уровень – это ведание второго уровня. Это уже мудрость. А мудрость с древнеславянского, древнерусского, на современно-русское переводится как… Вернее, туда переводится, наоборот, с современно-русского, как веда. Веда – это мудрость. Поэтому здесь уже взгляд не на жизнь, а за жизнь, на жизни. Вот такая интересная ситуация. Вот исходя из этого, мы можем себе понять, а является ли тот, кого называют Карачун, Богом, а если является, для какого уровня он является. Ну и раз здесь было сказано, что Карачун – это воплощение Чернобога, давайте вот так вот себе представим, а кто такой Чернобог и его брат Белобог. По нашим же, опять же, родовым преданиям, сказаниям, сказам, это такие величайшие создания, которые удерживают вселенское равновесие. Не просто равновесие на Земле, вокруг Земли, в галактике, а вселенское равновесие. Что такое Земля, Солнце, галактика для этих богов, вот для Вселенной? На их уровне. Ведь даже наша галактика с их видения, вселенского видения, это даже не пыль. Как вы себе представляете великого Чернобога в образе какого-то Деда Мороза, Карачуна, шагающего по Земле, что для него даже пылью не является, вот для него наша галактика пылью не является. Вот размеры Вселенной, представьте себе. Но для первого уровня развития это вполне нормально представлять кого-то в образе кого-то. Помните, так, какие-то изваяния, лики. Поскольку глупость, о чем уже говорилось, это отсутствие собственного опыта, знаний, ведания, не позволяет человеку представить бесконечность Вселенной нашего уровня, ну и как, в общем-то, мира Вселенных наших уровней, не говоря уже о других мирах Вселенных, которые могут быть и выше, и ниже по своему развитию, и иметь намного больше измерений, как пространственных, так и временных. Вот почему для кого-то Карачун – это Бог, и нужны жрецы Карачуна, обряды Деи Карачуна. Ну а для кого-то это может быть космическое явление, а для кого-то это еще что-то больше. И хотелось бы еще прочитать комментарии наших радиослушателей, которые появляются. Вы уж извините, что так долго занимаю ваше время. Но просто это будет понятно более. Итак, комментарии от наших подписчиков. Карачун. Корочун. Украинская. Крачун. Закарпатье. Коронуй. Белорусская. Ударение на У. Обозначает внезапную смерть. А также Крачунец. Молдавская. Славяне Закарпатья часто называют праздничный пирог, испеченный под Рождество именем Бога Крачунец, о чем уже тоже было сказано. Еще один комментарий. Кара или хура – черный, и чун – душа, дословно черная душа, или коварная душа. Это перевод с чувашского языка. Вот еще один интересный комментарий. Кара – черный, видите, совпадает, да? Тун – ночь. Это древний дух зимнего солнцестояния у всех тюркских народов. 21 декабря наступает древний казахский праздник Каратун. Сегодня Великая ночь. Каратун – день зимнего солнцестояния у кочевников Великой степи. День, когда становится самая длинная ночь. В эту ночь граница между живыми и мертвыми духами растворяется. Поэтому аруаки посещают своих родных, но и темные силы тоже могут насолить людям. Каратун считается борьбой света и тьмы, поэтому в эту ночь проводились разные обряды, чтобы помочь солнцу победить ночь. А у нас, кстати, выходило несколько записей про Карачун. Там тоже вот такие же сказания и предания, только со стороны славяно-русов присутствуют. Как Карачун украл ночь, и похоже это, помните, на сказку про крокодила, который проглотил солнышко и так далее. Так вот, продолжаю читать. 21 декабря рекомендуется сделать уборку дома, закончить старые дела и надеть новую одежду. А ночью желательно быть дома и разжечь огонь, ну или хотя бы свечу. Тем самым помочь, в кавычках, конечно, написано, солнцу пережить эту ночь. А вот 22 декабря наступает праздник Нуртуган. Праздник проводится, когда солнце рождается, то есть после зимнего солнцестояния. Видите, Рождество солнца, да? В этот день наши предки благодарили Тунре, что пережили эту ночь и устраивали песни, пляски, ходили в гости, жарили лепешки и поздравляли друг друга с новым днем. Наши предки жили в гармонии с природой и подчинялись ее циклам, поэтому все наши праздники были связаны с природным явлением. И дальше заключение. С праздником, друзья, пусть все плохое останется этой ночью, а Нуртуган принесет нам только хорошее. Нуртуган, ну, богиня или бог. Так вот, почему я прочитал вот эти вот комментарии? Эти все комментарии подтверждают, что праздник Рождества Яра, по-славянски Яр, ну или Солнце по-современному, или Коляда, день рождения бога Коляды, отмечается во всех народах под своими именами. Но суть происходящего одинаковая. Что предвещает колядным праздникам, ну и как это все устраивается? Ну, дни успокоения известны по разным календарям. По календарю, например, там, языческому, родноверческому, либо жреческому. Девятидневная неделя наступает очищение. 16 число, там, или 15, 16, 17. Это дни очищения души, тела. 17, например, там, день успокоения. А вот с 21 по 28 декабря проводится уже праздник календарь. Опять же, по разным календарям, по разным. День перемен, Минари, Коляда. Ну вот в этом году оно происходит, это уже по староверческому, по жреческому календарю. Происходит в этот день, поскольку вопрос там был, когда чего праздновать. В 13-й день месяца белого сияния 7531 лета от сотворения мира в звездном храме. Либо по-современному 23 декабря 2022 года. Так что здесь можно вот всех поздравить по одному из Коляды даров по Калаходу, Калагоду. Как раз сегодня, 23 декабря 2022 года, мы отмечаем Коляду, день рождения Бога Коляды, день рождения Яра, день рождения Солнца. Пожалуйста, как это называют. Так что с праздником, дорогие друзья. С праздником, днем рождения Яра. Быть добру. Ура. Ну и, думаю, Валентина продолжит свое высказывание по этому. Да. Я продолжу. И как бы мы вот сейчас не говорили, но как бы не рассуждали, но люди все-таки, тем не менее, очень сильно зависят от природы. Может быть, не столько в городах, сколько когда человек живет в деревне, на природе. Но если быть внимательным, можно заметить, что в первую половину декабря, когда световой день очень короткий, люди не видят солнца и впадают в депрессию многие. И в их головах, и в их головы приходят в это время нерадужные мысли. Их легко можно обмануть и заморозить. Поэтому все так ждут Коляду. Ведь ожидание рождения нового солнца – это соответственное ожидание чего-то нового. Конечно же, доброго, радостного и светлого. А для того, чтобы встретиться с новым счастьем, нужно и себя в порядок привести, и свое жилище очистить. Я предлагаю выступающему следующего участника представлять, потому что наши радиослушатели еще и по голосам не различают. А сейчас слово Елене Удаловой. Всем здравия. Я думаю, что обряд очищения нужно все-таки начинать с себя. Нужно внутренне успокоиться, окинуть мысленным взором уходящий год и подумать, все ли сложилось так, как хотелось, не только в твоей семье, но и в твоем городе, в твоей стране. Какие уроки из произошедших событий можно извлечь? Если хочется избавиться от какого-либо негатива, можно мысленно обратиться к Рачуну на закате этого дня и попросить его унести прочь невзгоды. Важно в смысловом понятии попросить именно унести прочь, а не просто забрать, как бы себе, так как Карачун не является носителем невзгод, но, являясь самым коротким днем в году, по своей сути, завершает все события уходящего года. Кола корочена, яко пророчена, о крут Карачун годовых кощун, окороти дня, оберег меня, гой. Затем хозяюшка-берегиня совершает банную здраву, обращаясь к стихии воды, дабы помогла она очистить тело. Ну а сейчас Любомира хочет нам что-то рассказать. Да, я хочу рассказать про пространство, которое можно почистить при помощи техники пяти стихий. Все легко найти в интернете. И хорошо бы избавиться от ненужных вещей. Можно собрать все вещи, которые еще могут послужить людям, и отнести в какую-нибудь благотворительную организацию. А те, которые уже нельзя использовать, выкинуть или сжечь день Карачуна на костре, как делали наши предки. Елена Удалова. Я читала о том, что очень важное внимание нужно уделить именно очагу, источнику тепла, огня в доме. Помыть его обязательно нужно, привести в порядок, а может быть даже и украсить. Наши прапрабабушки всегда белили и расписывали печь Коляде. Ведь огонь в печи, так же, как и сейчас в плите, символизирует огонь жизни. Хозяйку дома испокон веков называли хранительницей домашнего очага. Ведь когда она готовит пищу, то вкладывает туда свою энергию. Огонь в печи и у нас сейчас в плите символизировал и стихию огня, и первородный огонь, и огонь пищеварения. Хозяюшка старалась всегда свой домашний очаг содержать в чистоте, чтобы энергии светлые наполняли пространство. Поэтому качественно приготовленная пища питала, укрепляла, наполняла здравием всех домочадцев. А мы с вами помним замечательную поговорку: «В здоровом теле здоровый дух». Хранительница домашнего очага – берегиня, которая оберегала доброе здравие своих домочадцев. Если она при приготовлении пищи добавляла свое внимание, то даже самые простые блюда становились вкусными по-особенному. А более опытные хозяюшки знают, что закладывая в пищу при приготовлении мысль, она творит будущее своей семьи. Ну и самым высоким уровнем волшебства в приготовлении пищи обладали те, кто умел добавлять в пищу живу. А Леночка у нас еще печет замечательные вкусные козули. Расскажи, пожалуйста, как ты их готовишь, Лена. Козули – это замечательное такое обрядовое печенье, которое является очень вкусным лакомством для своих домашних домочадцев и очень замечательным подарком на праздник Коляды. Существует несколько видов козуль, но самыми распространенными являются мезенские, каргопольские и архангельские. Каждая фигурка

либо по одному явлению. Но не исключаю того, что это могло быть. А как живется людям, у которых такие знатные фамилии? Карачун – это, как считается, дух смерти. Помните, это жмурки, да? Карачун тебе царетели. Ну, то есть, все, кранты. Вот. Либо с Калидой тебя, дорогой товарищ. Так что по-разному. Это зависит от того, как человек что воспринимает. Он воспринимает это как просто какую-то информацию, которая по наследию пришла. Но есть она и есть. Либо все-таки он воспринимает это с точки зрения того, что это не просто так. Вот один из знакомых у меня, когда спросил, а почему у тебя вот такая фамилия, вот там, которая связана с Богом Вышним? А он говорит, так мой род оттуда идет, и это налагает на меня определенные обязательства. Так что по-разному бывает, всякое бывает. Любомира, руку тянешь, говори. Да-да-да, я хотела вам сказать, что после Карачуна наступают калядные праздники, и посвящались они солнечному богу, защищающему простой народ от ненастий, а воинов от гибели. На картинках Каляда изображался в разных образах. В виде мужчины с мечом в руках, опущенным вниз. Как говорит, это говорит о том, что людям не надо воевать, так как в жизни много других важных дел. А также в виде младенца, символ зарождения нового солнца. В некоторых исторических записях есть описание того, как Каляда научил людей пользоваться датами и подарил им Каляды дар. Валентина? Самым зрелищным и массовым действом было распевание колядок. Задушевные колядки славили былинных богатырей и русских героев. Колядники отправлялись вдоль улицы, обязательно заходя в каждый дом, желая живущим всех благ, достатка и удачи. Не пустить в дом колядующих считалось дурной приметой. Весь год хозяевам не будет удачи в делах. Шли они на запад, с запада на восток, навстречу зарождающемуся богу солнца. Обязательным атрибутом участников были костюмы и маски. Наряжались они в вывернутые наизнанку шубы, надевали страшные маски, плясали, скакали, блеяли и рычали. Забавные поединки возле жилья должны были отпугивать всякую нечисть. Давайте вспомним, какие бывают колядки. Сею, вею, посеваю, с колядою поздравляю, счастья, радости желаю, сею, вею, повиваю, ячмень жито посыпаю, чтобы в поле уродилось, чтобы живность удвоилась, чтобы девки подрастали, чтобы девок замуж брали, сею, вею, посеваю, счастья и всех благ желаю. Кто нам даст пирога, тому полный хлеб скота, овец с овсом, жеребца с хвостом. Кто не даст пирога, тому куричья нога, пест да лопата, корова горбата. Не жмись, хозяйка, неси, каравайка, выноси с дову и с маслицем по лбу. Все вернется во сто крат. Пусть ваш будет дом богат. Каляда, Каляда, кто не даст пирога, мы корову за рога. Кто не даст пышки, мы тому лоб шишки. Кто не даст пятачок, тому шею на бочок. С Калядою, добрые люди, мир да лад у вас пусть будет, чтобы горе вы не знали и в достатке пребывали. Алексей, вот интересно, почему одни колядки, угрожающие, может быть и в шутку, но вымогающие еду, а другие добрые и светлые? Да и колядующие люди, то ходят ряженые в страшных масках, а в другой раз совсем без масок, празднично одетые с Калядой на шесте. Почему так? Это разные действия? Ну да, а кому-то и вообще не надо ничего одевать, и так сойдет, да? Хорошо. Но на самом деле то, что вот я так веселюсь, радуюсь, так задорно читаете это все, произносите, на самом деле такое праздничное настроение создается. И я предлагаю всем, кто нас слушает и смотрит, вот завтра просто собраться, какие-то колядки заучить и ходить людей добрых поздравлять. Кому-то, ну, детям конфетку дайте, кому-то ласковое слово скажите, а кого-то потребуйте конфетку, скажите, ну, давай конфетку, Каляда идет, ты что, не знал, что ли? А то Добра не будет. Чем больше конфет дашь, тем больше там чего-то еще дашь, тем здоровье больше прибудет. И смотрите, человека что интересует? Если зажимистые деньги жмет, значит, денег прибудет. Если лицом серенький, желтенький, значит, что-то там со здоровьем не так, значит, здоровье прибудет. И желайте, желайте добра и радости. Ну, а по поводу того, почему так вот разнопланово, как-то проводил исследование и пришел к тому выводу, что вот жреческий календарь на самом деле, в себе и предания, которые по славяно-арийским направлениям, они очень точны. И они отражают полноту всей картины. Ведь не просто Каледа наступает, а еще и один праздник Минари. Или Минари, как по-разному кто-то произносит. Это когда происходит мена, смена, изменение чего-то, пришествие чего-то нового в нашу жизнь. И вот новое солнце, Каледа, день рождения, бог Каледа отмечает, тот, который вот дал как раз и аграрные календари и понимание того, что происходит. Ну, новые ведические знания, скажем так. Ведь было множество у нас тех великих людей, богов, знающих, ведущих, которые давали знания. И Каледа один из них. И вот тут вспоминается предание о том, что когда недруги появились на нашей земле, они стали наускивать наших родовичей на многое-многое нехорошее. И сказали, что человек здесь, на земле, должен природу под себя подстроить, должен изменить условия проживания и должен взять от природы все, что ему необходимо. Кстати, где-то я такой лозунг уже слышал. Не надо ждать милости от природы, а надо... Ну и так далее, да? Что-то знакомое такое. И это было несколько десятков тысяч лет назад. И поверили наши родичи в это, и стали заниматься тем, что вот Богу угодно этого трудно назвать, какими-то своими генетическими разработками, изменением климата, излишней добычей полезных, которые сейчас называются полезных ископаемых, то есть копкой недр и так далее. И в том числе генетические эксперименты проводились в не очень добрую сторону. Им нужно было изготовить очередных биороботов, которые без ума, без осознания выполняли грязную работу. И, кстати, такие вот изображения таких биороботов с искаженными лицами присутствуют на разных континентах. Если внимательно посмотреть, где есть человеки, а есть вот такие вот биороботы, которые чем-то управляют, что-то добывают, что-то делают. И вот это как раз вот проводились такие эксперименты, но, как говорится опять по преданиям, это занимались те, кого называют атланты. И в конечном итоге создали они множество подземных лабораторий в шахтах, в своих цехах, куда похищали людей, но занимались больше всего коверканием человеческих тел не сами атланты, атланты только с ними были связаны, а занимались те, кого принято называть представителями пекельных миров. Ну, или по-русски Кощеи, еще такое название, бесы всякие, нечисть, короче. И вот очень много было похищено наших родовичей, кого-то уже лишили разума, кого-то исковеркали. И тогда люди обратились к тому, кого называют Перун. И прибыл Перун сюда со своей дружиной и разнес вдрызг все эти лаборатории, спустился в подземное их царство с элементами пекельного мира, разнес все эти лаборатории и высвободил тех, которые были наши предки. Ну, а вместе с ними и выскочили эти самые чумазые чертенята, пекельнята на свет Божий. Естественно, что родовичи подобрали родовичи, а чертнятам-то куда деваться? Потому что те проходы, которые были межзвездные, были засыпаны, по преданиям, горами кавказскими. Им деваться было некуда. Они туда выскочили, чтобы не помереть. А куда дальше деваться, неизвестно. И стали они блуждать по миру, потому что предводителей с ним не было, сами они были мало организованы, что делать непонятно. Голодали, где-то подграбливали, где-то выпрашивали. Ну, а поскольку мир был по всей земле, и торжество было, и радость, и праздник, поскольку вернулись те, кто был в заточении, то откупались так от этих вот чумазых чертенят, что-то бросали им, только уходите с глаз долой, не приставайте к нам. А потом наступили дни покаяния, памяти тех, кто погиб в этих подземных казематах, в этих лабораториях. И после вот этого долгого покаяния, долгого покоя, Перун прошелся по своему пути, ну и избавил землю от вот этой самой нечисти, такого предания. Так вот, это все отражается как раз в мистериях, которые исконные, первичные. Не вот эти колядки, которые сейчас детишки проводят и так далее, а исконные. Как они проводятся? Поскольку есть представители пекельного мира, представители дружины Перуновой, то тогда молодежь собиралась, снимали какую-то хату, домик какой-то, у бабушки-бабылки, дедушки-бабыля, ну, там договаривались между собой, кто какую рать будет представлять, кто какую дружину будет представлять. Дружину Перуна, значит, светлые одежды, значит, это помощники Перуна, значит, это должны быть атрибуты, меч огненный, либо шест, на котором светило нарожденное, освещающее путь дружине. И, естественно, там были такие представители, как, например, медведь, коза. Может быть, иногда волка брали, как того, кто следит за лесом, свою дружину. Иногда лиса присутствовала, иногда был баран. Ну, вот эти вот знакомые всем с детства представители как дикой природы, так и домашний скот. И они вот шли в первых рядах. Ну, и в Перуновой дружине, как правило, это были молодцы крепкие, статные, добрые. А в Перуну, а противоположность Перуновой дружине – вот этой самой своре, нужно было как-то обозначить себя, чтобы свои лики не светить, одевались они в темные какие-то одежды, грязные, выворачивали одежду наизнанку, мазали себя чем-то, ну, как черти, да, представляют, за чертой находящиеся, которые вытворяют то, что в человеческом обществе невозможно делать, опустившись за черту. И какие-то одевали хари, какие-то одевали ряхи на себя. И сначала шла вот это чертово, ну, дружины трудно назвать, чертово войско, вот из этих самых сбившихся в кучку нечеловеков, которых очень сильно обидели, и заходила в дом и начинала требовать еды. Сначала уговорами, потом более резко. И это как раз вот эти песни «Корову за рога» там и так далее, если не дадите пирога. Это вот от них. Это от них, потому что им надо было очень срочно поесть. Голодали они, бедные, несчастные. Как это Высоцкий пел? Ты их дверь, а не в окно. Да, вот хотели влезть, там, то в хлеб залезут, то еще что. Поэтому хозяева очень плотненько запирали хлева, потому что люди, которые входили в транс, очень часто под этими харями так глубоко ряхами погружались, что в транс ходили очень-очень глубокие. И на самом деле не было понятно. То есть человек говорит, либо какая-то бесовская мразь там через него что-то вещает. От них откупались, и через какое-то время хозяева, когда им надоедало, начинали уже кричать, закликать дружину Перуна. И там появлялись добрые молодцы. Коза бодала, медведь ломал, волк кусал, там лиса что-то делала свое, баран бодал. Ну, а молодцы мечами, палками выгоняли вот этих чумазых за пределы. И тогда начиналось здравление, здраво. Тогда дружина Перуна выстраивалась, когда всех чертей прогнали в ряд, и славили этот дом, славили это хозяйство, бросали зерно как знак плодородия, желали здравия, ну и так далее. И хозяева тоже их могли чем-то одарить. И таким вот образом проходили по всем домам. И когда обошли все дома, когда таким вот образом повеселились, то в этом случае наступал момент очищения и раздачи, деления подарков. Естественно, что награждали бабушку либо дедушку, которые представляли свое жилище для подготовки. Ну и там надо было, как я уже сказал, очищение пройти. Но это так вот коротко о мистерии. И отголоски такой мистерии вот в Карпатах присутствуют, когда одеваются и чумазами, и светлыми. Сначала идут чумазые, кидаются, а потом светлые приходят и зачищают все. Так что отголоски вот этой самой этого самого предания древнейшего, которое было давным-давно, оно присутствует до сих пор. И вот Минари или Минари как раз вот с этим связано. И дни вспоминания предков, и дни покоя, очищения, и колядные праздники, вот они, колядки вот эти самые, они и присутствуют. Но в полной мере, конечно же, до наших времен мало где-то сохранилось. Полный так называемый мистерия, иностранное слово. Я не встречал, кроме как вот что-то отголоски там в горах западных. А, на мой взгляд, все-таки вот эта вот мистерия, вот это действие, оно более правильное, и оно в полной мере отражает. И если у наших радиослушателей и зрителей будет желание, то, наверное, мы хорошо бы было, конечно, снять этот фильм, собрать некую сумму денег для того, чтобы нанять артистов, чтобы подготовить реквизит, куда-то можно было бы поехать и снять вот эту мистерию в полном формате, для того, чтобы не просто об этом говорить, а показать, как это все происходит на самом деле. Ну, давайте продолжим. Елена, что-то есть сказать? Алексей, я вот давно хотела спросить про козу. Я знаю, что она обязательно должна быть вот как атрибут этого праздника, Коляды. И она же присутствует, я понимаю, в дружине вот этих вот плохих, которая за чертой, она же все-таки добрая или злая? Потому что я помню детскую сказку, там, где коза, желтые глаза, она там такая вредная, такая с характером, противная. Но вот если она злая все-таки, то не оттуда ли идет детская потешка, идет коза рогатая за малыми ребятами. И еще мне очень интересно, а вот этот танец козы, когда она в конце падает на пол и дрыгает ногами, а потом встает и снова начинает танцевать, может быть, он все-таки что-то символизирует? Да, конечно, много что символизирует. И, кстати, одна из мистерий, упрощенная, она и приводит, сводится к тому, что как раз вот козу-то водят по домам, помимо того, что зерно сыпят, славления поют, либо там требуют что-то, еще присутствует коза. Ну, давай разберемся. Коза – это очень такое животное своеобразное. Вот если прочитать, опять же, чтобы мне сейчас не растекаться мыслями по древу, вот коза в народных обрядах является символом и плодородие, и богатство, и какого-то характера не очень легкого. Вот с плодовитостью козы связана энергетическая символика. Например, в белорусских и польских песнях присутствуют мотивы ухаживания волка за козой. Волк – это кто? Это санитар леса, да? Коза – вот такая интересная. Но мы помним, даже там до брака дело доходит, да? И потом съедение, присутствует съедение даже в некоторых сказках волком козы. Это как-то так не просто сожрал волк какой-то там, какую-то козу, а это как мистерия взятия волком козы из дома. То есть это жених забирает в виде волка на сторону козы из дома, то есть жены из дома, будущей жены, женщины из дома. Вот такая даже присутствует. Либо там в Нижегородском уезде в XIX веке время проводов весны, празднования Ирилы весеннего, вот ряжный козел бегал за девушками, а легал-то уже женщин. Типа, куда лезете? Идите там по домам. Так что коза, козел – это вот такой интерес создания. Но вот смотрите, белорус считает, что козу сотворил черт. И поэтому она внешне похожа на него. Украинцы так считали козу чертовым творением. И что если ее покропить священной или освященной водой, а мы знаем, что помимо церковных действий с водой еще существует так называемый кресень, кресение, когда небесный огонь сходит до воды, и вода становится целебной, и весь год может стоять, даже если какие-то священники какими-то своими амулетами, какими-то своими атрибутами или церковными приспособлениями не касались этой воды. Все равно она становится священной. Здесь даже и там бабушке ходить не надо, она вам и так все расскажет. Так вот, так если покропить вот, вот такой освященной водой, то коза якобы подыхает. А если подохло, то в этом случае все, значит, чертовщина закончена. Но потом кропят новой водой, и коза оживает, и уже новая, она такая добрая, покладистая. До этого она творила не пойми что. Бодала кого-то, легала, блеяла, хвостик короткий, с-под него что-то высыпалось. сами понимаете, что это не коэзинаки, это что-то другое, да? Так вот, поэтому здесь коза такое интересное явление. В то же время коза, животные, например, в некоторых случаях выступают как оберег. Кто-то, например, там рога вешает перед домом, что якобы темная сила не шла. Вот смотрите, что мы с чертями делаем, и вам здесь чертям делать нечего. Да? Кто-то считал, что молоко козье более подходит детям, и поэтому если у мамки нет молока, то не коровьим молоком, а козьим спаивают. Вот. Дальше, там, например, держат козла, специально козла, не козу, а козла в каком-то там отведенном участке, чтобы домовой с ним мог повзаимодействовать, потому что вот якобы домовой, ну, с козлом, с козами дружит. Ну вот, в общем, здесь много есть и украинских, и вот и Полесье. Если, например, в хлеве есть коза, то чернушница туда не сможет зайти и не сможет отобрать у коровы молоко. Овчары держат козу, ну, овчары, понятно, это овцы, где живут, да, нигде овчарки. Вот, на выгоне тоже с козами, чтобы с овцами коза была, полагая, что коза вот отару защитит, и какие-то там злые чаровники не смогут порчу навести на эту самую отару. И, ну, и в случае чего, то козы очень жесткие в защите. Если вдруг появляется какой-то там одичавший пес, либо там какой-то волк-одиночка, ну, козел выступает и начинает за стадо сражаться. Так что здесь очень много поверий и на сглаз, и там на здоровье, и на отвод смерти, который вот на козу, на козу вот накладывается. А то, что коза рогат идет за малыми ребятами, ну так а как еще напугать? Еще пугают. Волчок придет, серый бачок, поэтому на край не ложись. И глаза, естественно, должны быть желтые такие, которые пугают. Но мы знаем, что вот старое все отмерло, новое появилось. Вот поэтому козу и водили, и коза символизировала, что вот здоровье крепкое у козы. Попробуй козла забить, замучаешься. И вот между рук ни одну дубину сломаешь. Так что вот такие вот дела. Коза – это интересное такое явление. И танцы козы, они как раз олицетворяют, что заканчивается одна жизнь, но происходит восстановление, воскрешение, новое рождение. И за это надо козу покормить, надо ей там дать на лекарство, чтобы не болело. Там кто-то в каких-то деревнях празднует. Ну, дайте на лекарство козочке. Кто-то там вот молоко пропало, там дайте хлебушка, чтобы молоко пошло. А молоко пойдет, весь год сыты будете. Много преданий. Так что здесь и с древнего идет, и современное. Да, фольклор такая штука. В каждом селе свой, кому-то там это добавили, где-то что-то кто-то убавил, изменил. А тогда водили козу, и много-много танцев различных видел. Но все сводится к тому, что померла, и ой, козочка померла, давай теперь пускай она восстанет, дайте чего-нибудь. К этому сейчас все сводится. Любомира? А у меня такой вопрос. Алексей, правда ли, что после праздника люди, надевающие хари, должны были окунуться в воду для очищения? Да, я уже сказал об этом, что те, кто входили в состояние транса, и непонятно было, кто или что через них говорит. Какая-то там подсадка произошла, чумазы какой-то пролепился, либо что-то еще. Непонятно было, от чего имени говорит. Так вот они входили в роль. То нужно было очищение. Причем скажу, харя – это не что-то плохое. Хара – это вот характерник отсюда идет. Это жизненная сила, жизненная энергия, которая вот где-то в районе там пупка находится. И те, кто ведают хару, те часто поправляли через латку живота, восстанавливали хару. Поэтому хара или хари – это вот то, что присутствует здесь. Это еще ничего плохого. Но изображение, которое на этой харе присутствовало, оно могло быть как к пекельному миру, так и к светлому. Но чаще всего все-таки к пекельному миру. Вот эти вот искаженные лица, там как раз вот то, что и я до этого рассказывал, когда Перун-то с кем пришел сражаться, кого он пришел укрощать. Вот этих, которые искажали лица, искажали внешний вид человека, превращали его в не пойми что, вот эти как раз отхари, вот эти пекельных миров-то и тех, кого они исказили, часто присутствуют. Поэтому после того, как завершалась мистерия, нужно было очиститься. И очищение, оно должно быть жестким. Это не просто так тебя там протерли, сажу стерли с лица, нет. Очень часто дошли до меня такие сведения, очень часто те, кто в харях присутствовал, их отпаивали водой, причем священной водой, с того года, которая стояла, выкупывали, в снегу валяли, очищали, одежды срывали и сжигали на общем костре, и целые обряды проводили, где какой-то знахарь, в харе, да, слово присутствует, целитель, приводящий в цельное состояние человека. Либо, если это религиозные какие-то были общины, какой-либо поп приходил, который чуть ли там не отпевал, чуть ли там кадилом не выгонял, экзорцизмом занимался. Так что да, да. И вот холодное купание в снегу, либо в проруби, либо обливание, оно приводило человека в чувство. Ну и там дальше обязательно какой-то напиток горячительный, не подумайте, я не про пойло говорю, вот это вот, которое сейчас, а горячительный напиток, это сбор каких-то трав, это какая-то жива, живица и так далее. Обязательно присутствовали для того, чтобы человека привести в чувство, вывести в состояние этого транса глубокого. Потому что заигрывание с пекельными мирами, даже в такой игривой форме, оно накладывает на человека очень много чего неприятного. Я встречался с современными людьми, которые играют эти роли. Но там страшно смотреть на этих людей. Они в такой входят транс, такие бесчинства творят, что, мама дорогая, хочется просто с них эти ряхи сорвать и по репам им настучать. Реально. И в жизни-то себя ведут они начинают распускаться. Если обряда очищения не было, то вот эти, вот, которые себя почему-то сейчас называют скоморохи, хотя скоморохи несколько другое, это повыше уровень, вот эти вот ряженые без рях, творят в жизни очень много всякой гадости. И словесами творят, и делами творят, и иногда хочется их на место поставить. Так что обряд очищения обязательно должен быть. Елена? А я знаю, что на Коляду были не только коледования, но еще и другие обряды. Например, в день Коляды, подобно празднику Купала, зажигают огненное колесо. И отличие в том, что на праздник Коляды колесо с горы в реку не скатывают, а наоборот – поднимают его на высоком шесте, показывая, что солнышко начинает прибывать, и каждый день поднимается все выше. Валюша? А еще сжигали бодняк. Утром Коляды отправлялись мужики в лес искать сухое дерево, бодняк. Бодняк тот рубили в рукавицах, донесли в деревню так, чтобы руками голыми его не касаться, чтобы живое с мертвым раньше положенного не встречалось. Но как не знобит мороз, а в праздничек веселый теплее печки пригреет. Принимались люди наряжать бодняк лентами шелковыми, да наузами. Ублажали его, дары возносили, рот на стволе рисовали, кормили да поили аки умирающего. А затем сжигали бодняк. Горел сухостой, а вместе с ним и все худое, что за год приключилось, в пепел обращалось. Люди говорили, сколько искр от горящего бодняка отлетает, столько доброго да хорошего в предстоящее новолетие случится. А я читала, что гоняли балду. Толстый обрубок бревна. Его поджигали и против движения солнца гоняли вокруг деревни. Если удавалось прокатить болту вокруг деревни и вернуть обратно в костер так, чтобы огонь не погас, то деревню в новом году ждало благополучие. Иногда, чтобы бревно точно не погасло, его умастывали или кормили маслом. В первом случае просто поливали маслом, а во втором бревне выдалбливали отверстия, которые забивали пакту пропитанную воском и маслом. Елена? А еще был такой интересный обычай кормления мороза, который по своей сути является откупом. Самый старший в семье мужчина выглядывал в окно и звал в дом мороз, бури и ветра и предлагал ему тесто с его семьей за праздничный стол. Он угощал их, задабривал вкусностями, чтобы пощадили они его стадо, посевы и урожай. «Ой, мороз, мороз, деду, прошу в хату, к нам до обеду. Иди кутью есть, зимой ходи, а на зажинки не ходи». И, конечно же, в это волшебное время гадали. Незамужние девушки хотели узнать своего суженого ряженого. А люди постарше, каким будет год, богатым или скудным, удачным или нет. Валюша нам хочет рассказать историю из своей жизни. Да-да-да. Это было, конечно, много лет тому назад. Собрались с подружкой под вечерок погадать. Налила я воду в глубокую тарелочку, зажгла свечу и вылила воск на воду. Смотрю, парта, за партой обезьяна. Что за ерунда, думаю. И вдруг до меня доходит. Я же по восточному гороскопу обезьяна. И точно, в этом году в университет поступила. И еще один случай. На перевернутой тарелке жгла скомканную бумагу. После того, как она потухнет, ставила тарелочку между стеной и свечкой, смотрела на тень. Увидела пальмы, горы и летом поехала отдыхать на море. Вот такие сказочные чудеса происходят на Коляду. Друзья, а вы знаете, мне один раз во сне показался Карачун. Это произошло после моего самого первого эфира о нем на нашем радио. Я тогда подготовилась к Коляде по всем правилам. Очистила дом пятью стихиями. Ну и прочие обряды сделала. В то время был непростой период в моей жизни, и Карачун, как мне потом стало ясно, приснился как символ того, что трудности закончились. Он мне показался совсем не страшным. В виде мужчины высокого роста, крепкого телосложения, с темными длинными волосами, с длинной темной бородой. Ну а взгляд его темных очей был очень внимательным. И совсем не злой. Ну и сон у тебя, Лена. А я вот думаю про рассказанные обряды и гадания. Алексей, этим же в основном занимались люди первой варны. Как же тогда вторая и третья варны проводят эти дни? Как они относятся к таким праздникам? Хороший вопрос. Ну, в принципе, я уже рассказал про это в самом начале, о том, что каждый человек на своем уровне развития, отмечу, что славяно-русская варновость – это намного более широкое понимание и в корне порой отличающееся от кастоварновой системы Индии. В Индии все предрешено. Там вот разбиение такое фашистское, и разбиение на уровне, из одного уровня в другой вылезти невозможно. Вот это фаш связало, фаш – это фашин, это связка, пучок, связала в одной касте кого-то, либо в варне с кастой, там 4 варны и 30 тысяч каст, к примеру, сейчас, может, даже уже больше, так и все, останешься. И поэтому кастоварная система не подразумевает определение, кто где находится. Кастоварная система – это упорядочение взаимоотношений по определенной жесткой иерархии. Поэтому это такое не наше, это то, что от нас пришло, но было несколько изменено для того, чтобы проще было людей сохранить от самоубийства, самоуничтожения, потому что там были постоянные войны и жертвоприношения кровавые, что к жертве вообще не должно относиться, где кровь присутствует, там уже не жертва, там уже преступление. И это еще было больше узаконено, когда появились наши недруги, которые эту кастовую систему закрепили. А славяно-русская варность подразумевает прохождение, саморазвитие, движение выше, вперед, и чтобы человек достигал того уровня бытия, которое ему необходимо по его природе, по его природосообразию, чтобы он мог служить себе, своему роду, своей семье, обществу, этому миру и выполнить те предназначения, которые свыше ему даны. Поэтому вот это надо учитывать, когда мы говорим про варные касты. Есть наше, есть не наше. Есть то, что от нас пришло и было упрощено, и было потом очень сильно искажено. Вот это надо понимать. Так вот, исходя из того, на каком этапе и уровне, ступени развития находится человек, такое восприятие у него. Вот первая варна, со своими там подварными, воспринимает мир, как дети воспринимают. Это и есть, по сути дела, дети. И поэтому нужно что-то слепить, что-то взять. Об этом я рассказывал про елочку. Вот здесь недавно вышел небольшой ролик про то, рубить, не рубить елочку и так далее. Он присутствует. И как украшать, откуда пошли эти украшения, что делать. Ну вот первый вар необходимо. Подарки, какие-то лики, на которых можно сосредоточиться, с которых можно попросить, какие-то кумиры, с которыми можно поговорить и так далее. Вторая варна, она уже подальше от этого всего, она уже с детьми взаимодействует, она создает для детей праздник, условия понимания, доносит образы, потому что первое – это образование, начинается с малолетства, через образы все входит, образовояние. И потом обучает, потом идет чит, а потом уже следующий уровень – это когда уже я что-то умею делать сам, и я через это могу содержать себя, свою семью, свое близкое окружение и так далее. Поэтому вторая варна – это где уже, да, кумиры могут присутствовать, лики могут присутствовать, но они только, как я говорил, средства концентрации, и не более того. И поэтому здесь уже включается понимание, знание. А третий уровень – это уже разумение, это уже представление, понимание этого мира, какой он есть, а не просто так вот какого-то там чура поставили, либо кумира, либо кого-то еще, и вот так и следую. Ну, а четвертый уровень – они сами творят естество, они сами находятся в этом, и их задача – помогать разбираться, как наставники, доносить информацию. Поэтому четвертые варны, как правило, не создают какие-то блага, они помогают разобраться, как эти блага создать, помогает разобраться, как быть человеком, человечей, как становиться азом. Часто возникает путаница у современных людей, которые требуют от третьего и четвертого уровня того, чтобы за первую, вторую, как здесь сказала, варну, вот все сделали, чтобы баньки попарили, баньку срубили сначала, и печку сложили, как правило, и водички туда натаскали, да еще и чаем напоили, потом спать уложили в чистенькие какие-то кроватки, да еще и там накормили ужином, да еще и побаяли что-то, развлекли, и потом после этого разбудили с утречка, да и на дорожечку направили светлую, а лучше бы и не направляли, а так бы себе оставляли, чтобы и париться в баньке, и кушать задарма, и так далее. Вот это свойственно первой варне. Поэтому первая варна очень часто ищет себе каких-то наставников, которые за них должны изменить жизнь к лучшему. Но это все приводит к очень печальным последствиям для первой варны. Ну и, в общем-то, ничего хорошего и второй, третий, четвертый не несет, потому что, когда появляется такой нахлебник, который ничего не хочет делать, то проблема. Так вот, первая варна всегда требует вот этих самых ярких каких-то деяний, шумов, криков, веселья. Еле, да, где поесть есть, где вес от еды. И вот это, люблю повеселиться, особенно пожрать, как раз вот про них. И где фейерверки, а если там еще и алкоголь присутствует, то, что в голову бьет, ну, вообще хорошо. Вот поэтому для первой варны свойственны праздники такие шумные, веселые, где глаза направо, руки налево, и ноги не знают, чего нужно делать в голове, да, а голова не знает, что делают руки и ноги. Вот такая вот проблемка существует. Так что к праздникам каждый относится по-своему. Те, кто повыше уровня своего развития уже прошли что-то, они воспринимают это как что-то пройденное. И если это правильно было пройдено, то их опыт помогает тем, кто находится в первой варне, особенно в первой подварне, то есть детям, через образы доносить правильные, через образы доносить правильные образы жизни, правильное ведание, чтобы из них вырастали человеки, а не чтобы они в нежити сваливались, либо оставались где-нибудь там все время детьми. А мы знаем, что если после 18 лет ребеночек взрослый продолжает играть в маленькие игрушки, то это психопат, а это уже диагноз. Ну или там уже следующий дебил, да? Ну, вот наши предки стремились, чтобы психопатов не было, чтобы были родовичи, здоровые умом да телом, крепкие духом и по совести, чтобы жили в ладу с природой. Поэтому образы были все правильные. Через праздники это все передавалось. Любомира? Еще последний вопросик. Алексей, мы на Карачуна вспоминаем наших предков и на Калиду славим их. Скажи, пожалуйста, в какие дни и как это нужно правильно делать? Ведь энергии в эти дни сильно разные. Да, если на Карачуна мы вспоминаем наших предков, то это примерно то же самое, как в празднике Деды, когда мы вспоминаем тех, кто уже ушел из этого мира, мира Яви, через мир Нави, может быть, попали уже в мир Слави, Прави, либо, может быть, светлые Нави задержались какое-то время, может, уже воплощены в новые какие-то миры, схожие с нашими на следующем уровне. И поэтому всегда такие празднества, такие поминовения связывались с кутьей. Вот здесь, к слову, кутья прозвучало. И угощали в эти дни кутьей. Это, как правило, на меду замешанные зерна пропаренного риса, либо пшеницы, либо ячменя. Ну, либо, может быть, то, что дробь 17 называется, дробь 7 называется, перловочки. Вот, пшено туда добавляли. Все, что связано с плодородием и богатством рода, домешивалось в мед, как склеивание. Это вот называлось кутья. То есть не поодиночке каждое зернышко, а мы родом единым. Из лесу, либо от своего родового древа умерших приносили веточки, клали на подоконник, зажигали свечку, ставили вот эту самую кутью. Ну, либо накрывали стол, общий стол всей большой семьей, где места выделялись для ушедших с этого мира, который никто не занимал. Ставились приборы с этой самой кутьей, с киселем, как тоже такое соединяющее, вяжущее, что-то связывающее. И славили своих предков, вспоминали добрые деяния, что-то, может быть, обещали сделать, свои какие-то недоработки вспоминали, помогали друг другу разобраться в каких-то сложных ситуациях. Это вот производилось где-нибудь там числа 16-го, 17-го декабря, за несколько дней до Коляды, до рождения Яра, Божичи Яра, Божичи Коляды. И вот их проводили спокойно, смиренно, с миром, в мудрости, когда подводили итог ушедшему лету о деяниях и вспоминали своих предков и, я говорю, могли даже что-то пообещать, сделать в новом году, что-то исправить. А уже когда Коляда наступала, то здесь вспоминали уже с радостью о своих предках. Здесь уже веселье добавлялось, славили солнце, ну и делали вот те самые мистерии, о которых рассказывалось, как в современном виде, так и в древнем виде. Ходили друг к другу в гости, приносили подарки, вызывали на улицу, жгли костры, колесо поднимали вверх, либо вкатывали вверх. Так что много что было интересного. И отличалось тем, что до Коляды – это покой, во время Коляды – это радость, и по окончании колядных праздников – это, может быть, неделя, может быть, даже кто-то больше праздновал, кто-то, да, уже святых до Кресения. Потом наступал опять покой, неделя покоя, несколько дней покоя, опять же, по какой традиции кто живет, где успокаивались, приводили свои мысли в порядок, и уже к Кресению подходили с покойным сердцем, с укрепленным духом, с чистой совестью и с ощущением своего рода великого. Ну, как-то так. Кто еще что хочет сказать? Елена? Ну, я думаю, что мы уже обсудили вопрос. Этот раскрыли его со всех сторон. Может быть, у наших зрителей и слушателей есть какие-то вопросы к нам? Угу. Ну, давай посмотрим вопросы. Да, Светлана Большакова из чата много вопросов набрала. Ну, вот, например, Наталья спрашивает, как добавить в пищу живу? Мастерицы, рукодельницы, хозяюшки, хранительницы домашнего очага, расскажите, а как добавить в пищу живу? Кто из вас готов сказать? Ну, могу я сказать. Я думаю, что тот, кто спрашивает и задает этот вопрос, уже, наверное, научились добавлять внимание свое в пищу, научились добавлять мысль. Ну, а живо считается, что она в теле человека живет вот как раз в этом нижнем ядре, в в Харе, про которую говорил сегодня ты, Алексей. И, на мой взгляд, существует такая замечательная волновая гимнастика жива, можно в интернете прям так набрать, и вы увидите, там сказитель объясняет, как активизировать вот эту свою жизненную энергию живу. И показывает, как с ней работать. Говорит он такую замечательную фразу, что живе нельзя приказывать, а с ней можно играть. Так вот, когда научится человек управлять своим вниманием, активизировать вот эту энергию жизненную, которая у нас находится между ладошками, если ее сильно-сильно растереть, а потом с помощью простых упражнений вот научиться двигать эту энергию по телу, немножко выкатывать ее из тела, когда делаешь эти упражнения. И эта гимнастика еще жива, очень хороша тем, что прорабатывается не только физический план человека, но и психоэмоциональный план, работа с сознанием происходит. И вот когда научится тот, кто делает эту гимнастику, владеть этой энергией, тогда никакого труда не составит добавить ее в пищу. Но это вот мое такое мнение. Замечательно. Кто-то еще что-то добавит, либо дальше пойдем? Хорошо, идем далее. Ксения, а как структурировать воду? Кто у нас мастерица по структурированию воды, чтобы я не был единичным докладчиком вашей веселой компании? Я предложу. Давайте я предложу. Давай. Я думаю, самый простой способ структурирования воды – это заморозить ее. То есть мы ее замораживаем. Вот там то, что вот в середине накопилось, мы это убираем. Вот, а остальное можно употреблять. Кто-то еще добавит? Я могу сказать еще, что воду можно просто, на воду можно наговаривать что-то хорошее, мысли посылать хорошие, разговаривать с ней, а потом после этого выпивать ее, потому что она меняет кластерность свою, и она становится такой, какой нужно для человека, для данного. Хочу еще добавить, что самые сильные слова, которые вот способны структурировать воду, это вот Масару Эмото пришел именно к этому выводу, это любовь и благодарность. Вот принимаю воду с любовью и благодарностью, и структура воды начинает меняться самым волшебным образом. Вот. Замечательно. Я вам расскажу один маленький секрет. Если человек владеет древними нашими практиками, то для него ничего не стоит создать структурированную воду для спасения и помощи другому человеку. И причем это можно сделать прямо вот не отходя, то, что называется, от источника, не убегая куда-то там далеко. Я обычно прошу человека, чтобы он набрал сам своей рукой воды. Причем эта вода может быть как из родника, так и из кулера, из бутылки. Это в данном случае не особо важно. Главное, чтобы она была более-менее чистая. Понятно, что в кулерах все-таки, в бутылках вода не самая хорошая, но если нет другой. И чтобы он эту воду дал мне. После этого это стаканчик я ставлю на руку, создаю вот тот самый образ здоровья, который необходим человеку. И человека иногда держу за руку, иногда просто снимаю с ним информацию. И не нарушая его структуры человеческой, просто вот эту хару самую поправляю, не докасаясь до человека, не дотрагиваясь до пупка там, или каких-то еще частей тела, кроме как от руки, если это необходимо. И вот эта вот матрица, которая у меня на ладошке выстраивается, она проходит воду, а другой рукой потом я сверху накрываю, и получается вот такое вот наполнение водичкой теми мыслями здравы, которые я через свое сердце, через свой родовой поток пропускаю. И после этого прошу человека просто-напросто выпить. Конечно же, это очень ответственное дело. Очень ответственное. Потому что если вы с какими-то недобрыми помыслами это сделаете, то человека можно таким образом уничтожить, убить. А это нарушение, за которое потом любому светлому человеку придется нести очень большую ответственность. Так что никаких злых намерений, никаких дашь-надашь не должно быть. Это должно идти от чистого сердца. Это должно быть для помощи. Давление убирает, изжогу убирает, какие-то неприятности с кишечником, с желудком, с легкими, с мыслями. Много что это можно делать. Вот такие вот имейте дела. Но имейте это в виду, да. Но имейте еще в виду, что иногда водичку надо подогреть. Потому что, когда человек простужен, то холодная вода иногда усиливает заболевание, а это все-таки ослабляет его. Это не очень хорошо. Поэтому смотрите по ощущениям, как это необходимо сделать. Помните, ответственность. Идем дальше. А, да, еще чуть скажу. Некоторые хозяйки пользуются таким способом структурирования воды, которое позволяет изменять пространство в доме. Не кладут в посудомойку уже тарелки, использованные ложки, вилки и ножи, а становятся перед тонкой струйкой, и на эту струйку начинают наговаривать самые светлые, добрые. И этим светлым и добрым смывают то, что в доме было нехорошее, и заряжают посуду чем-то добрым, светлым, помимо того, что готовят на заговоренной воде. Вот такой вот интересный принцип взаимодействия с окружающим миром и убирания какого-то чего-то нехорошего из нашей жизни. Так что это тоже можете брать на заметку. Смывайте все, что нехорошее, и воду структурируйте, заговаривайте таким образом, чтобы посуда была заряжена добром и в доме было добро. Идем дальше. Мещерский отшельник. Промелькнула фраза, что предки белили печь перед приготовлением яств. Для чего? Для того, чтобы как показать, что стали чище и светлее, что ли? Что-то не дает мне понять суть этого. Ну, во-первых, может быть, кто-то из вас хочет ответить, сударыня, на этот вопрос? Я думаю, в принципе, все было сказано, что печь – это символ первородного огня. И не обязательно, что ее белили именно перед приготовлением явств. Это именно перед праздником Коляды подготовка такая шла. Чтобы подпитать энергетически еще вот этот огонь, символизировал тоже солнышко. Энергетически подпитать, показать солнышку, что мы его почитаем, и вот его огонь мы почитаем. И поэтому мы печь содержим всегда в чистоте и плиту в чистоте. Вот я думаю, что посыл такой был. Может быть, не очень нас поняли. Еще есть кому дополнить что? Ну ладно. Да, на самом деле чистота, она не только внутренняя должна быть, она еще и внешняя должна проявляться. А чистота – это как залог здоровья, да, известна такая фраза. Так вот, чем белили тогда печь? Белили составом, как правило, извести. А известь – это довольно-таки сильное средство для уничтожения многих вредителей, бактерий, ну или как сейчас, вирусов говорят. Поэтому печь, как центр дома, всегда должна быть в чистоте. Ибо вокруг печки танцуем, мысли вокруг печи, рядом с печью нельзя матерные слова произносить, бранные ругательные слова произносить, нельзя сквернять огонь. Нельзя плевать в огонь, нельзя бросать всякую дрянь в огонь. Это если что-то кладете для сжигания, это должно быть основано вами, понятно вами, для чего вы это делаете. И поэтому хозяйка у печи – это святое, и печь святая, очаг, и хозяйка святая. Это ее, вот, ее кут, ее место, где она этим занимается. И за печью женский кут, куда не имеет права мужчина входить, после того, как он совершеннолетие, обряд совершеннолетия прошел, именно речение прошел, 12-летний, все, после этого мужское племя не имеет, мужская половина не имеет права заходить в женский кут, что за печью находится. Так что чистота, еще раз чистота, ну и чистота ритуальная, беление печи, это ритуальная чистота, и, значит, мысли добрые, светлые, то же самое, как структурированные воды, нитье посуды, беление печи. Этим занимались, как правило, хозяйки. Малые дети эти помогли заниматься. Хозяин мог принести, подготовить эти белила, а хозяйка уже по своему усмотрению где-то что-то подбелить. Но иногда и вместе молодая семья, коли еще пока не было детей, они вместе занимались белением. Кстати, не только печи, но и белением хаты свои, дома они могли там извести или чем-то еще обрабатывать, подправлять. Но это, как правило, уже в летний период. А здесь мы сейчас говорим про зимний. Так что домашний очаг – это самое главное. И хозяйка хранится домашнего очага занималась белением, подновлением, обновлением, осветлением печи. Идем дальше. Наталья, фильм – это очень замечательно. Давайте снимать фильм. Наталья, давайте снимать фильм. Для этого сейчас у нас есть практически все возможности, но надо будет поддержать чем-то небольшим, наверное, какой-то фонд, чтобы у нас был, чтобы мы могли артистов пригласить, как я уже сказал, и куда-то поехать, где соответствует внешность тому, что будет заложено внутрь. Ольга Алексеевна. Калядовщики несут на шесте символ солнца. Встречается изображение с восьмью и более лучами, как подсолнух. Имеет ли значение количество лучей на этом символе? Если имеет, то какое? Да, если мы говорим про древние какие-то вот калядования, то там использовалась девятиконечная звезда, состоящая из трех треугольников. И, кстати, три треугольника, вот эти вот треугольные лепешки, начертания треугольников, они присутствуют. Два начертания изначально, это было символы противостояния и объединения, и получалась шестиконечная звезда, которую называли Велесом, либо еще в буддизме присутствуют тоже шестиконечные звезды. Ну, а потом некоторые товарищи назвали это звездой Давида и к себе ее присвоили. А четырехконечная – это тоже имел символ. Дальше восьмиконечная – это два квадрата. Ну и девятиконечная, о чем уже говорилось, это пересечение трех треугольников. Вот, внутрь могли ставить какую-то огневицу, либо свечу, поэтому там были устройства такие, механические устройства, чтобы свеча не задувалась, чтобы огневица не задувалась. Также факельные шествия происходили за этой огневицей и этим солнцем. Если более 9 лучей, ну, это уже просто символ солнца. Вот. Потом это стали называть некоторые товарищи Вифлеемской звездой. Опять же, что-то... Вот постоянно что-то крадут у нас, да, вот и себе присваивают. Ну, свойственно так, ну, что поделаешь. Такие они люди. Так что да, в зависимости от того, сколько лучей, и такова и вот эта самая звезда, такая-то огневица. То ли это солнышко, то ли это звезда первородного огня, мудрости и огня. То ли это, ну, какая-то крепость, то ли это велесовочка какая-то. Кто-то добавить что-то хочет? Идем дальше. Анатолий Подкова. Есть информация, что праздники сместились. Что вы знаете по этому поводу? Ну, что я знаю, то я рассказал. И про реформы календарей. Я думаю, что можно просто послушать с самого начала. И там все это будет подробно изложено. Маргарита Николаевна, реплика. Да, Алексей, про мытье посуды верно. Есть такое поверье, что посуду надо мыть только хозяйке. Да, на самом деле, неоднократно встречал, когда приходишь в гости, все покушали, хозяйка собирает все это, или дети, либо близкие родственники несут это все дело к мойке, но моет хозяйка. И если кто-то со стороны пристраивается, давай я помогу, он говорит, стоп, ты покушала, отдыхай. Отдыхай, это я сейчас сама, либо со своими близкими родственниками, которым я доверяю, либо которые вот по роду мне близкие, либо с детишками, в лучшем случае с детишками. Но, как правило, хозяйка моет сама. И моет вот с таким вот посылом. Так, идем дальше. Подкова Анатолий. Реплика. Согласен. Нужно изучать информацию и механизмы всякие. Ну что ж, друзья. Вот у нас так интересно сегодня развернулся эфир, что мы и древнее вспомнили, и поверье, и вот про гадание было здесь сказано. Так что в эти вечера, когда Навь с Явью соединяется, а Карачун как раз это один из представителей Нави, кто-то его представляет темный, кто-то светлый, тут же Дед Мороз появляется. Помните, Дед Мороз что делает-то за своей внучкой? Либо дочуркой, по-разному кто-то там поверит. Ну, сыночки называем. Это те, которые добрых даряют, а недобрых наказывают. Вспомните знаменитый фильм «Морозко», либо сказку «Морозко». Она в разных существует вариантах. Там очень жестко поступает дедушка-то с нерадивой такой девицей, которая все время требует от него что-то. И очень по-доброму поступает с той, которая... с лаской, с любовью подходит. Ну, вот как раз природная доброта, любовь, проявленная в человеке, то, что называется смиренно-мудрее, не рабское вот это вот, где там по одной щеке и по второй, вот именно с миром, в миру быть мудрым, оно и вознаграждается тем самым Дедушком Морозом и его супругой, которую кто-то называет Весной, кто-то называет богиней Мариной, что тоже ей там приписывают, не пойми что сейчас, на самом деле не совсем все так плохо. Это очень справедливые природные духи, природные явления. Кто-то обожествляет их, но это дело уже того, кто это все для себя преподносит, в зависимости от уровня развития. Но так или иначе, природу не обманешь. Коли зло это в миру, так зло тебе будет возвращаться, ибо посеянное зло возвращается злым урожаем. А коли добрый, так добро и получаешь. Либо здесь, в этом мире, яви, либо в следующих мирах, в следующих нахождениях, как багаж свой наполняешь. Ну что ж, девушки, красавицы, хотя девушки вряд ли вы уже, да, все-таки барышни, я предлагаю вам что-то сказать нашим радиослушателям и зрителям от себя, чтобы душа развернулась. Пожалуйста. Дорогие друзья, пусть свет прибудет с вами. Гори сильней и горячей божественное пламя. Пусть греют в сумрачной ночи вас ласковые речи. Огонь костра, дрова в печи, в длиннейшую из всех ночей объятья, песни, свечи. Средь снега белого и льда огонь зари искрится. Взойдет на утро коляда, и мир преобразится. Валюша. Дорогие мои, перенимая чужие развлечения, помните о традициях своего народа. Участвуйте в народных праздниках. Несите свет знаний истоком рода новых поколений. Помните, чтя свои традиции, мы сотворяем свое будущее. Любомира, теперь ты. Хочется пожелать всем избавления от ненужного, от житого, освобождая место новому, хорошему, светлому и доброму. Мы живем в непростое время, и пока властвует Карачун, отдадим ему агрессию, злобу, страх и тяжелые мысли. Сейчас идет очищение, но уже скоро народится новое солнышко, молодой Коляда, и пусть с его приходом мысли всех людей обратятся к свету и добру. Передаю слово Алексею Орлову. Благодарю всех за участие. Не только тех, кто говорил нашим радиослушателям и зрителям что-то светлое и доброе, напоминая про наши уклады, про нашу культуру. А культура – это не только песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы – это отражение нашей родовой культуры. То есть культура, культ сияющий, первичный, божественной мудрости. Вот что такое слово «культура». Это отношение к себе в этому миру, в этом миру, к этому миру. Отношения к тем, кто находится в нем, начиная от самой маленькой козявочки, заканчивая большими-большими какими-то существами, тем, кого мы видим и кого не видим, тех, кого знаем и кого не знаем, предполагаем, что они могли существовать, либо могут народиться. А поэтому мы наследники великомудрых богов и предков, и наша задача – содержать этот мир в том состоянии, чтобы он был светел и добр, не сеять зла, а сеять добро, чтобы передать этот мир, эту землю нашим наследникам, нашим детям, внукам и правнукам в святую радости, чтобы не было больше войн и страданий, а чтобы был лад, покой, радость и мир не просто в лежании на печи, а в движении, в саморазвитии, развитии в росте, воплощении тех великих задач, которые на нас, на каждого из нас возложены от наших родов небесных. Вместе мы сила. Вместе счастье и радость добывать будем. Вместе делить это будем. Вот сейчас мы делим в родах наших многие горести. А давайте все-таки будем создавать радости. И тогда и делиться будем радостью и светом. Напоминаю, что по одному из современных календарей у нас 23 декабря 2022 года. Мы сегодня говорили про Карачуна. Мы сегодня говорили про Коляду. Вспоминали наши традиции, наши обычаи, наши уклады жизни. И вспоминали вместе с соратниками Народного славянского радио, с теми, кто пожелал поучаствовать, подготовить этот замечательный эфир, а также с теми, кто находился за эфиром, Светлана Горшакова и Алексей Щербаков. Благодарю всех. Благодарю тех, кто слушал нас, видел нас, присылал интересные вопросы, реплики, комментарии. Как я уже говорил, вместе мы сила. Объединяй и здравствуй. Вот наш уклад. Вот наше естество. Давайте по нему и будем жить. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.